Девушка шла, словно стрелка, торопливо и робко. И вдруг этот господин срывается с места, летит со всех ног, догоняя мою незнакомку. Я мигом очутился на той стороне улицы. Мигом колыхающийся господин понял, в чем дело, отстал. И только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Вот видите? Видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если бы я был рядом с вами, ничего не случилось. Ну, я вас не знаю. Я думала, что вы тоже. Разве вы теперь меня знаете? Немножко. Вот, например, а чего вы дрожите? Да. Точно, я робок с женщинами, я в волнении. Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной. Как? Неужели? Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один, я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказал ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо. Нет, ничего. Напротив. И если вы уж требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. И я вас не отгоню от себя до самого дома. Вы сделаете со мной, что я тотчас же перестану робеть, и тогда уж прощай все мои средства. Средства? Какие средства? К чему? Вот это уже дурно. Вы виноваты, я не буду, у меня с языка сорвалось. Ну как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания? Понравится, что ли? Ну да. Будьте, ради бога, добры, посудите, кто я. Ведь вот мне уже 26 лет, а я никого никогда не видел. Поверите ли, ни одной женщины никогда. Никогда. Я только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. Ну как же, в кого же? Да ни в кого. В идеал. В ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете, правда? Нельзя же без того. Я встречал 2-3 женщин. Ну, какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Но я вас не смешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так запросто с какой-нибудь аристократкой на улице. Ну, разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один. Чтобы она не отгоняла меня, что, наконец, все, чего я требую, стоит только в том, чтобы сказать мне какие-нибудь 2 слова, братские, с участием. Не отгонять меня с первого шага. А потом, пусть хоть мы никогда с ней не встретим. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю. Ой, не досадуйте. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг. Я? Да. Если бы вы это попробовали, то вам бы и удалось, может быть. Да ни одна добрая женщина, если она только не глупая и не сердита на кого-нибудь в эту минуту, не решилась бы вас отослать без этих 2 слов, которых вы так робко вымаливаете. Я... Впрочем, конечно, вас приняли бы за сумасшедшего. Я ведь по себе сужу. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут. О, благодарю вас. Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали. Хорошо, хорошо. Но скажите мне, скажите, а чего вы узнали, что я такая женщина, с которой, ну, которую вы считаете достойной внимания и дружбы? Ну, одним словом, не хозяйкой, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне? Почему? Да. Но ведь вы были одни, тот господин был слишком смел. Теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность... Нет. Еще прежде, там, на той стороне. Вы ведь хотели подойти ко мне? На той стороне? Да. Я, правда, не знаю, как ответить. Знаете ли, я сегодня был счастлив. А вы мне Может быть, показалось. Простите, если я вам напомню, но мне показалось, что вы плакали. И, ну, в общем, неужели я не мог почувствовать к вам сострадание? Все, оставьте, довольно. Простите. Не говорите. Я сама виновата, что заговорила об этом. Простите, я не должен. Ну вот я уже дома, мне сюда, в этот переулок, тут два шага. Я... Благодарю вас. Прощайте. Постойте. Подождите. Неужели мы больше никогда не увидимся? А вот видите, сначала вы просили только двух слов, а теперь... Я приду завтра сюда, обязательно приду. Вы нетерпеливы, почти требуете. Простите меня, ну простите, если опять вам скажу что-нибудь такое, но я не могу. Не могу не прийти сюда завтра, именно сюда, на это же самое место, именно в этот же час. И я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого. Почем мне знать? Может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминаний. Может быть, вы когда-нибудь были здесь особенно счастливы. Хорошо. Хорошо. Я, пожалуй, приду завтра. Тоже в 10 часов. Только мне самой нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я назначала вам свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Ну вот. Ну уж я вам прямо скажу. Это будет ничего, если и вы придете. О, поверьте. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня. А во-вторых, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Только не судите меня. Я бы и не назначила, если бы... Ну, пусть это будет моя тайна. Только уговор. Уговор я готов. Я на все согласен. Я отвечаю за себя. Я буду послушен, почтителен. Вы меня знаете. Именно от того, что я вас знаю. Я вас и приглашаю завтра. Я вас совершенно знаю. Смотрите, приходите с условием. Да. Не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. Нет. На дружбу я готова. Вот вам моя рука. Да. А влюбляться нельзя, прошу вас. Да клянусь вам. Полноте. Клянусь. Не клянитесь. Да вы способны вспыхнуть, как порох. Я клянусь вам. Только не осуждайте меня. У меня ведь тоже никого нет, с кем бы можно было слово сказать. У кого бы совета спросить. Поверьте. Конечно, нехорошо на улице искать советчика. Да вы исключение. Благодарю. Я вас так знаю, будто уже 20 лет мы были друзьями. Ну, до завтра. До завтра. Только я не знаю, как я доживу эти сутки. Спите покрепче. Только помните, что я вам уже доверилась. Бога ради, ну в чем? До завтра. Пусть пока это будет моей тайной. Тем лучше для вас. Хоть издали будет на роман похоже. 2 минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Но... Да, счастливым. Вы меня, может быть, самим собой помирили. Но... Разрешили мои сомнения. Я вам завтра все расскажу. До свидания. Я вас знаю. Я вас и приглашаю завтра. Я вас совершенно знаю.